поэтому их арестовали и привезли сюда для наказания. Мне сразу стало на душе спокойнее. Что касается этого Дзя Юня, который позабыл о милостях и нарушил долг, то я рассказал своим друзьям, как господа из семьи Дзя обманывают людей, отдают деньги в рост под невиданные проценты, как они отбирают жен у живых мужей. Теперь слухи распространятся, они дойдут до ушей самого правителя округа. Можете себе представить, что тогда будет. Узнают они еще, кто такой пьяный алмаз Ниэр. «Да ты совсем пьян, иди спать!» — крикнула жена. «Кто у кого отнял жену? Ничего подобного не было, и незачем молоть вздор. Вы сидите дома, откуда вы можете знать, что творится на свете?» — рассердился Ниэр. «В позапрошлом году в игорном доме мне однажды повстречался некий Джан, который жаловался, что эти Дзя отняли у него жену, и просил у меня совета, как ему быть. Я же уговаривал его не поднимать шума. Не знаю, куда этот Джан девался, с тех пор я его не видел. Если бы мне его встретить, я знал бы, что делать. Посмотрел бы я тогда, как будет подыхать этот подлец Дзя Юнь. Погодите, вам еще придется не раз поклониться в ножки господину Ниэру». Поворчав еще немного, Ниэр улегся и захрапел. Жена и дочь сочли его речи за пьяную болтовню и не придали им никакого значения. На следующее утро Ниэр встал и отправился в игорный дом. Но об этом мы рассказывать не будем. Дзя Юй Цунь, возвратившись домой, спокойно проспал всю ночь, а на следующее утро рассказал жене о встрече своей с Джэнь Ши Инем. «Почему же ты не вернулся и не разыскал его?» — стала упрекать его жена. «А если он сгорел, разве люди не сочтут тебя человеком бессовестным, покинувшим друга в беде?» Из глаз женщины покатились слезы. «Он уже не от мира сего», — оправдывался Дзя Юй Цунь, «ведь он сам не захотел жить вместе с нами». «Господин!» — послышался из-за двери голос. «Вернулся человек, которому вы велели осмотреть сгоревший храм». Дзя Юй Цунь медленным шагом вышел из комнаты. Слуга почтительно справился о его здоровье и доложил. «Господин, получив ваше повеление, я возвратился к горящему храму и, не дожидаясь, пока огонь утихнет, бросился искать монаха. Но оказалось, что хижина, в которой вы его встретили, сгорела дотла. Я решил, что монах тоже сгорел. Все же я обошел вокруг того места, где стояла хижина, но и там не обнаружил никаких следов монаха. Мне удалось найти только его тростниковый молитвенный коврик да чашку. Тогда я стал искать останки монаха, но ни единой косточки обнаружить не удалось. Боясь, что вы мне не поверите, я хотел в доказательство привести вам молитвенный коврик и чашку. Но когда я к ним прикоснулся, они рассыпались в прах». Выслушав его, Дзя Юй Цунь пришел к заключению, что Джэнь Ши Инь отошел к бессмертным, и поэтому сделал знак слуге, что тот может уйти. Возвратившись в дом, он ни словом не обмолвился о том, что Джэнь Ши Инь сгорел, и, желая успокоить жену, которая томилась в неизвестности, просто сказал: «Никаких следов обнаружить не удалось. Видимо, он успел уйти». После этого Дзя Юй Цунь прошел к себе в кабинет, желая остаться наедине с самим собой, и поразмыслить над словами